Это мы с тобой знаем, что запить он никак не мог, а им-то откуда ведать? Но почему-то у мастерской хвосты поставлены. Наверняка не сегодня, не в честь нашего прибытия, а гораздо раньше. И мастер проинструктирован, что следует немедленно дать знать, если кто-то начнет интересоваться Кузьмою Штычковым, а, Пантелей? — Плохо, — сказал Жарков медленно. — Плохо с ним что-то. Если отсчитать назад те 8 дней, он не продолжал, видя, что Лямпа прекрасно его понял. Если отсчитать назад те 8 дней, выйдет, что Штычков не явился в мастерскую аккурат после той самой ночи, когда застрелился в старой России Струмилин. А если Штычков исчез, то и Струмилин очень может оказаться не застрелился вовсе. Нет, рано что-то утверждать со всей определенностью. Рано, фактов мало, одни домыслы. А где сам Коновалов, его степенство хозяин? А не с в отъезде, усмехнулся Пантелей. Так мне сказано, с неделю уж. Еще интереснее. «Это точно. Что будем делать, Леонид Карлович?» «Пойдем в меблерашке», — немного подумав, решительно сказал Лямпе. «Посмотрим, как там дела обстоят». «А если нарвемся на полицию или кого другого?» «Нет, я не спорю, вам с горы виднее. Риск, безусловно, есть», — признал Лямпе. «Но что прикажешь делать? Струмилин мертв, Штычков исчез. Какие еще у нас ниточки? И где они вообще? Тот мордастый, за которым пошел Сеня. А если он Сеню приведет на самую обычную явку, где неделями не происходит ничего интересного? Нет, у нас, Пантелей, ни времени, ни возможности прохлаждаться». «Я ж не спорю, Леонид Карлович, куда мне?» «Вот и лады», — сказал Лямпе, энергично поднимаясь. «Бляха при тебе? Отлично. При необходимости крутнем спектакль». Не было нужды лишний раз освежать в памяти план города, вспоминая, где же Портновский переулок с теми самыми меблерашками. У выхода стояли целых 3 извозчика, полностью подтверждавшие бесценную мысль госпожи Простаковой касаемо того, что географию при наличии извозчиков вовсе и не обязательно знать. Меблированные комнаты коллежской регистраторши Хлыновой представляли собою длинное дощатое строение, двухэтажное и некрашенное, судя по почерневшим доскам, построенное сразу после знаменитого апрельского пожара 81-го года, едва ли не начисто уничтожившего Шантарск и нанесшего потерь на 5 миллионов рублей серебром. Оно располагалось посреди обширного пыльного двора в компании 3 флигельков, кухни и пары амбаров. Флигельки, в отличие от главного здания, были аккуратно выкрашены. При первом взгляде на них сразу приходило в голову, что они-то как раз и предназначены для самых денежных постояльцев. Вряд ли там поселился бы Кузьма Штычков, согласно легенде, проштрафившийся и проворовавшийся ювелирный подмастерье, отправившийся в Сибирь подальше от злых языков и столичной полиции, пока все не уляжется. Он сообщал, что живет в 16-м номере, ни о каком флигеле не упоминая. Картина была самая патриархальная. Жаркая солнечная тишина, безлюдье, в пыли у забора роются куры, по здешнему обычаю, помеченные пятнами краски для отличия от соседских. Тут же, высунув язычишко, растянулся лохматый, дворняжичий щенок. В кухне слышны ленивые разговоры и побрякивание посуды. Они постояли у настежь распахнутых ворот, делая пока что вид, будто вовсе и не собираются заходить, а так себе задержались за беседою, проходя мимо. Как ни присматривался Лямпе, не было никаких признаков слежки. наружной имеется в виду в доме,